Не пустив меня сесть вперед ложи, как обыкновенно, она посадила меня сзади, возле себя. Освещенный театр и интересная пьеса Островского привели меня в хорошее расположение духа. На обратном пути в карете сестры расспрашивали, каким образом я приехала и что произошло дома. Я все рассказала. Сестры добродушно смеялись, слушая меня. «А все Прокофий виноват. Это он насплетничал, папа», — говорила Лиза. Мама все время молчала. Она, очевидно, не хотела говорить против отца. Дома после чая, когда все разошлись, я прислушалась к громким голосам родителей, доносившимся до буфета, где я стояла нарочно, не идя к сестрам ложиться спать. Между родителями шел горячий спор, и я знала, что это из-за меня. В детстве моем ссора отца с матерью была для меня ужаснее всего. Внутренний голос говорил мне, что мать была права, а сердцем я была благодарна отцу. Я легла спать, но не могла заснуть. Мне хотелось идти просить прощения у матери, но я не решалась. Хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем. Но с кем? Сестры уже спали. С няней? Но ночью к няне идти нельзя. Я прочла молитву, прибавив от себя: «Прости, Господи, мое прегрешение». Перекрестилась и заснула. Наши юные увлечения. Прошел еще год. В доме не произошло никакой перемены. Зато в себе я чувствовала совершающийся душевный переворот. Я росла и быстро развивалась, как бы догоняя сестер. Как растение тянется к солнцу, так и я тянулась к их молодой жизни. Крылья молодости вырастали, и сложить их было трудно. Какой-то непреодолимой силой завоевала я себе права жизни. Учение продолжалось, но шло вяло. Экзамены при университете от меня не требовали. «К чему ей диплом? У нее большой голос, ей нужна консерватория», — говорили родители. Строгость мама поколебалась, она как будто устала от воспитания двух старших и совершенно изменилась ко мне. Стала нежна, снисходительна. Я чувствовала, что она любовалась нами, и когда по старой памяти она делала за что-нибудь строгие глаза, как мы и назвали это, я бросалась к ней на шею и кричала: «Мама делает строгие глаза и не может!» Я целовала ее, чего прежде не смела делать, и мне казалось такие минуты, что я не могу ни огорчить ее чем-либо, ни ослушаться ее, так сильна была моя любовь к ней. К нам много ездило молодежи, товарищи брата, Оболенский, Истомин, Колокольцев, Головин и другие. На праздники и летом приезжал гостить правовед кузен Кузьминский, всегда с конфетами, элегантный. Он поражал нас, москвичей, своей треуголкой. «У тебя шляпа, как у факельщика», — смеясь, чтобы подразнить его, говорила я ему. Мы все, начиная с мама, очень любили его и всегда приглашали на праздники. Гостили у нас и подруги наших лет. Ольга Исленьева, очень красивая девушка, дочь дедушки от второго брака, двоюродные сестры наши и друзья. На Рождестве, когда мы бывали все в сборе, мы затевали обыкновенно разные игры, шарады и представления. Помню, как Соня, побывав в опере «Марта», затеяла разыграть ее драмой, выбрав некоторые арии для пения. Поливанов был у нас обыкновенно за первого любовника, и теперь ему досталась роль лорда, влюбленного в Марту. Соня была леди Марта, переодетая в крестьянку. Она учила петь Поливанова куплет, причем на репетициях распускала волосы, становилась на колени и пела: «Леди, вы со мной шутили, пусть вам будет Бог судья, но вы жизнь не отравили».